Глава 20. Мастерская напомнила мне школьный кабинет труда. На заляпанном краской деревянном верстаке закреплены тиски, повсюду разбросаны зеркала, стекла, куски пробкового дерева, на стенах всевозможные молотки, пилы и цепи. Там же на верстаке лежал неразряженный револьвер из трюка «Поймай пулю». Сверлильный станок, гидравлический пресс и циркулярная пила — дополняли картину этого идеального логова серийного убийцы. Рулонные ворота в дальнем конце мастерской открывались прямо на улицу. Услышав, как щелкнул замок за моей спиной, Шон обернулся. На нем были толстые перчатки с подпалинами, коричневый кожаный фартук и маска-щиток на все лицо. В руке он держал еще не остывший паяльник, позади него в тисках был зажат ярко-красный шарик. Рядом на столе лежал блокнот. Шон поднял щиток. Его волосы прилипли ко лбу, щеки разрумянились. «Заблудился, приятель?» — спросил он и с запозданием узнал меня. «Вы тот самый парень Шоу, что-то вроде детектива?» Все встало на свои места, поэтому я просто произнес «да» и указал на предмет в тисках. «Странное время вы выбрали для работы». «Я все равно должен торчать здесь, на случай, если вы вдруг надумаете задать мне вопрос, так ведь?» — закатил глаза Шон. «Почему бы мне тогда не поработать?» Он поднял предмет, и я узнал головной убор Терезы с Шоу. Оленьи рога крепились к обручу с язычком, спускавшимся к переносице, словно наносник римского шлема. Нелепую конструкцию дополняла красная картофелина носа. Шон потряс обруч, и нос засветился. «Датчик движения барахлил. Починить проще простого». «Я хотел спросить вас о гильотине». «Ребята, я уже все вам рассказал», — покачал он головой. «И много с этого толку. Пустые глаза ни с чем не перепутаешь». «Меня больше интересует то, о чем вы не рассказали. Откровенно говоря, Шон, у вас незавидное положение». Его плечи напряглись. «Я ведь помогал вам, ребята». Это была детская жалоба, настоянная на чувстве несправедливости всего того, что происходит. «Я пытаюсь понять, действительно вы ничего не знаете или просто выгораживаете кого-то. И, кстати, я показал на пистолет. Почему полиция, то есть мои коллеги, не забрали эту улику?» В первый раз за все время я откровенно солгал. Но он, похоже, не сомневался в моих полномочиях. «Из него кого-то убили? Пуля все еще на месте, если хотите устроить шоу. Больше я ни хрена не знаю». Шон отложил паяльник и снял перчатки. Старший сержант Салливан, видимо, думал точно так же. Проверить пистолет было бы равносильно принятию совета от меня, дилетанта. «Вы создали все это», — я обвел рукой мастерскую, — «и вы до хрена знаете». Я рванулся к верстаку и схватил блокнот. Шон накинулся на меня, но я отступил, подняв добычу над головой. Не могу похвастать особой ловкостью, но и Шон в костюме шахтера двигался медленно. «Чувак, отдай!» Я полистал блокнот. Там было полно эскизов и схем всяких трюков. Некоторые я уже видел на шоу, другие нет. Часть страниц была перечеркнута крупными косыми крестами. Одна страница грубо вырвана. Добравшись до схемы гильотины, я перестал листать. Там тоже стоял большой косой крест. Я поднял блокнот выше, чтобы Шону было видно. «Блестящая идея! Что вы чувствовали, выгораживая пьяницу и наркомана, неспособного даже отличить настоящую пулю от восковой? Все эти трюки, которые исполнял Райлан, они ведь ваши, правильно?» Шон вспыхнул и опустил голову, разглядывая свои ботинки. Именно такой реакции я и ждал, но не стал давить сильнее. «Вы должны кое-что рассказать мне. В этом трюке с гильотиной был потайной люк в полу, правильно? Я не могу рассказать вам секрет кровь, кровь, кровь. Все сводится к ней. Подозреваемое покрыто кровью, сообщение написано кровью». Шон растерялся, потому что не знал всех улик, которые были у меня, а я не хотел прерывать хороший монолог. «Но все это время мне не давала покоя кровь Райлана. Я точно не знал, почему. А теперь, кажется, знаю. Ее было мало», — приподняв бровь, объяснил я. Не знаю, какие у вас фокусников клятвы, принципы и что там еще. Просто скажите, на сцене есть люк или нет? Должно быть, кровь стекла через трещину в полу». Шон наконец-то мрачно кивнул, потом подошел ко мне и вырвал блокнот, но не убежал, как я ожидал, а поднял блокнот и провел пальцем по чертежу. «Вы уже видели, что у Райлана под плащом была фальшивая спина, оболочка, в которую помещается настоящая. И да, внизу был люк. Смысл трюка в том, чтобы все пошло неправильно. Подразумевалось, что ему отрубят голову, но, разумеется, не настоящую», — помедлив добавил он. «Значит, когда счетчик доходит до нуля, Райлан проваливается в люк, его фальшивая голова катится по полу, а потом он появляется с другой стороны сцены или что-то в этом роде?» «Почти. Он спускается на сцену сверху. В этот момент я теряю контроль над пистолетом», — сказал он с нажимом на слово «контроль». «Шестеренки поворачивают устройство, а мы несем всякую чушь о том, что он запечатан генетической подписью, а мы не можем сдвинуть устройство. Бабах! Восковая пуля, не причинив никакого вреда, расплавляется в полете. Райлан выплевывает оболочку уже отстреленной пули», — небрежно поплевав на пальцы, продолжил он. «Та-дам! Магия! Совсем как в детективном романе, стоит только понять, как все устроено. Это немного буднично», — скривился он, пожимая плечами. «Тогда как же все может пойти неправильно?» «Никак не может. Ну хорошо, не должно. Трюк с гильотиной совершенно безопасен. На замках фальшивые защелки. Нож гильотины сделан из бумаги. Колодки легко снимаются. Райлан мог в любой момент встать и остановить номер. Только вы не дали ему это сделать», — напомнил я. Райлан хотел поднять колодки, но Шон убедил его не прекращать трюк. «Успокойся», — сказал Шон, — «не забывай, что это бумага». «Это ваша вина», — выпятил грудь Шон. «Вы сказали, что в пистолете настоящая пуля. На раме гильотины установлен лазерный датчик, который в случае неисправности дает сигнал к следующей части номера с передвижением пистолета и выстрелом. Падающий нож гильотины должен был рассечь лазерный луч, но тот тоже сместился, потому что колодки сдвинули раньше времени. Оказывается, достаточно было повернуть стол, чтобы пистолет не выстрелил, но тогда я этого еще не знал. Когда мы развернули стол в сторону от Райлана, я решил, что это ненадежно. На сцене находились зрители. Я хотел, чтобы Райлан оставался в колодках, чтобы не навредить остальным. Эти пули — глупая ошибка самого Райлана. Не знаю, почему он настаивал на том, чтобы зрители осматривали настоящую, хотя сам отличить их не мог. Я предупреждал его, но он хотел, чтобы в трюке присутствовал элемент опасности. И он этого добился, — сказал я, оглядывая помещение. Но все это не объясняет, почему вы хотите заглянуть под сцену, — сказал Шон, уперев руки в бока. Я похлопал его по спине. «Вы сами сказали, что стоит только понять, как все устроено, магия становится немного Очевидно, то, что отсекло Райлану голову, было непростым листом бумаги, потому что такого не может быть. Возможно, лезвие вовсе не упало сверху, возможно, оно поднялось снизу». Шон обдумал мои слова и кивнул. «Вам понадобится свет. У меня есть телефон. Он слишком яркий. Его увидят со сцены сквозь щели». «Ой, да бросьте!» — закатил он глаза. «Я знаю, что вы не настоящий полицейский». Шон протянул мне свой светильник. Я взял его с невозмутимым видом. «Вы серьезно? Кажется, у нас небольшой перебор с рождественским колоритом».